Третьим в списке главных подозреваемых шел целитель с мировым именем Айсен Тысыт. Чистокровный якут, невесть зачем покинувший родину и осевший в Благовещенском княжестве. Обладатель сильного мирского дара, личный друг князя, входший в дома высшего света по всему Дальнему Востоку, а еще владелец сети целительных центров Олох и очень-очень богатый человек. А вот этот фигурант мне показался неподходящим. Ну, то есть все признаки нашего мерчанта он вроде имеет, но сам мирянин. Как целитель может участвовать в похищении девчонок и продаже их детей? Это же их природе целительской должно претить. С другой стороны, кому, как не ему, в предмете разбираться? Он же знает о мирском даре все, наверняка умеет из лекарей убить сделать. Но вряд ли. Как-то это совсем неправильно, что ли? Оставшиеся 5 фамилий я пробежал мельком, даже не читая, что там на них накопал алмаз. Промышленник, золотодобытчик, юрист, фермер и единственная женщина в списке – наставница. Хакер, конечно, мог ошибиться, но лучше начать отрабатывать список с тех, кого он пометил красным. А вот если не найдем ничего, то возьмемся за оставшихся. Тут важно усилия сосредоточить на узком круге, не распыляться. «Ну, что думаете?» – двинув в сторону клавиатуры, спросил я у команды. «Топляк? Пупкин или этот? Ты сыт? С кого начнем?» «Пупкин», — подал голос Самойлов. «Богема. Мутная вода». «Может и так, конечно. Но топляка ты ведь явно сбросил со счетов. Не можешь поверить, что человек с тобой, работавший, оказался такой тварью. А вот, на мой взгляд, он кандидатура просто идеальная». «Топляк», — сказал дядя Ваня, ничего не поясняя. «Итак, двое за мецената и любителя истории. Один за оперного певца. Значит, лекарь. Начнем с якута», — высказал я мысль. «Никто из нас на него не подумал, он наименее подозрителен, значит, отрабатываем сперва по лекарю». Спорить со мной, что удивительно, никто не стал. Воодушевленный этим, я принялся распределять роли в расследовании. «Глеб, на тебе движение средств. Лучше тебя никто не справится, да и наработки уже есть. Посмотри суммы, сравни с поступлениями по счетам Арцебашева, датами похищений. Вообще, что я тебя учу? И, кстати, включи в список брачных аферистов, которых дядя Ваня раскопал». Следователь серьезно кивнул, забрал у меня ноутбук и, ни слова не говоря, отправился к себе в комнату работать. «А мы, уважаемый наставник, поедем к якутскому лекарю, пообщаемся. Ты у меня будешь детектором лжи, за аурой господина-целителя следить». «Толково», — похвалил меня дядя Ваня. «Только ты сперва узнай, в княжестве он вообще, а то выехал куда, а мы тут планов настроили». «Да, точно. Вот почему всегда так? Это же был пик триумфа лидера». К счастью, лекарь Тысыт оказался в городе и согласился нас принять, стоило мне только представиться его секретарю. Даже вопросов не стал задавать. Быстренько, сверившись с навигатором, я выяснил, что медцентр находится довольно далеко по благовещенским меркам, километров 20 от гостиницы. В моем мире это место именовалось поселком Маховая Пать. По дороге я выспросил у наставника все, что он знал о мирянах и о их даре, чтобы не лопохнуться в разговоре с целителем. Рассказ дяди Вани вышел коротким. Каста была предельно открытой во всем, что касалось информации о внешней стороне дара, но скрытой, если речь шла о глубинных его проявлениях. То есть боярин моего уровня вполне мог себе позволить относительное невежество в данном вопросе. «А эти переделанные миряне, которых потрошители делают, от них как-то защищаются? Ну это же логично, если есть оружие, нужно задуматься и о защите». «Методики потрошителей тайно почище царского дара», — усмехнулся с заднего сиденья старик. «Никто не знает, как они делают то, что делают. А защита? Умелый целитель способен спасти от проклятия, но не всякого, и только на начальной стадии. Правящие семьи минимум раз в неделю проверяются у доверенных лекарей. Других способов закрыться от удара просто нет». Лекарь якут оказался моложавым мужчиной среднего возраста, невысокий, с круглым телом, круглым лицом и собранным в хвост на затылке черными волосами. Он лично встретил нас на крыльце, утопающего в пламенеющей листве особняка, и повел внутрь. По пути, сдержанной гордостью, рассказывая, как тут у него все устроено и что за болезни здесь лечат. Я даже заслушался, словно и вправду был клиентом. И рак в начальной стадии, с гарантией, да вы что. Целитель, видать, решил, что рука князя приехал к нему как пациент. Той же причиной объяснил себе и сопровождение в виде престарелого наставника. Ну а что? И сильные мира сего подвержены простуде, несварению желудка и переутомлению. Все же люди. Из костей и мяса, из детских комплексов и взрослых проблем. Просто одни могут огнем кидаться, а другие нет. Не стал я его разубеждать, так даже проще будет разговор построить. Кабинет у целителя с мировым именем оказался большим, но простым, до аскетичности. Гладкие стены приятного бежевого цвета, множество крохотных светильников под потолком, дающих рассеянный и мягкий свет, толстый ковер и большое окно, выходящее на пожелтевшую березу. Никаких полок с историями болезни, никаких портретов маститых лекарей прошлого. Массивный, темного дерева стол у окна, два удобных, даже на вид кресла, диванчик в дальнем углу, вот и вся обстановка. Видал я, скажем, кабинеты в медицинских центрах своего мира, и побогаче. Устроив нас с дядей Ваней в креслах, а сам сев за стол, владелец клиники, выжидательно уставился на нас. «Давайте, мол, господа хорошие, рассказывайте, что за недуг привел вас ко мне». «Прежде всего, уважаемый господин, ты сыт? Прошу вас учесть, что данный разговор должен остаться исключительно между нами», — предупредил я. «Речь пойдет о здоровье членов правящего дома». «Конечно, Игорь Сергеевич», — болванчиком закивал якут, — «иначе мы и не работаем». «В таком случае скажите, приходилось ли вам работать с носителями царского дара?» Я зашел издалека, но не лупить же ему в лоб словами. «Что ты знаешь про потрошителей?» Целитель на миг засомневался, но ответил утвердительным кивком. «Однажды, еще на родине. Собственно, это и стало причиной моего переезда под руку князя Бояркова. Вы ведь наверняка и так знаете». «Признаться, нет». «Младший сын, Оленек Тыгына, был подвержен наследственному заболеванию, плохой свертываемости крови. Я его лечил, пытался излечить от этого недуга, но безуспешно. Недуги врождения плохо поддаются даже целителям. В итоге Тыгын разгневался, и мне пришлось бежать». «А у мальчика к тому времени уже пробудился дар? Я к тому...» «Я понимаю, к чему вы задаете эти вопросы, Игорь Сергеевич. Вы пришли поговорить о вашем двоюродном брате, княжиче Антоне?» «Да, понятно, что это лишь уловка, чтобы начать разговор, но как быстро он сообразил. С другой стороны, светило медицины и должен быть умным и проницательным. Пробуждение дара проходит у него штатно. Я неделю назад осматривал его по приглашению Николая Олеговича. Все энергетические каналы раскрылись. Нигде не видно закупорки. Вам князь ничего не говорил?» «У нас напряженные отношения последние несколько недель», — напустил я на себя расстроенный вид. «А я беспокоюсь за младшего». «Понимаю. Но, как я уже сказал, с княжичем все в порядке. Вам не о чем волноваться, Игорь Сергеевич». Целитель замолчал. Руки спокойно лежат на столе, на лице профессиональная доброжелательная улыбка, а в глазах интерес и ожидание. Всем своим видом, ты сыт, показывал, что готов так хоть весь день сидеть, выслушивая вопросы гостя и давая на них ответы. «Это хорошо. Скажу прямо, вы меня успокоили. Но я не только с целью справиться о здоровье брата приехал, как вы понимаете. У меня к вам еще один разговор, если вы располагаете временем». «Я давал вашему роду присягу. Все мое время ваше». «Ишь ты, как тут все устроено. Присяга». «Понятно, что это лишь вежливый оборот речи, не больше. Присяга княжескому роду, как я уже успел выяснить, не имеет под собой ничего средневекового. Скорее, это особые условия для деловых партнеров. Предприниматель получает льготное налогообложение, но обязуется регистрировать бизнес-активы только на землях сюзерена. Однако звучит красиво». «Я сейчас занимаюсь потрошителями, господин Тысыт». Говоря это, я очень внимательно следил за эмоциями собеседника. «Это такая преступная группировка». «Я знаю, кто это», — спокойно откликнулся целитель. «Только что-то промелькнуло в глазах. Что-то, чего я не мог распознать. И меня очень интересует ваше мнение, как человека с мирским даром относительно того, что собой представляют». И тут я немного замешкался, пытаясь подобрать определение для мирян, с младенчества обученных не лечить, а убивать. Наверняка ведь у них было какое-то название. Не хотелось бы в очередной раз попасть впросак. «Ведьмаки?» — закончил за меня якут. Тем же ровным тоном. «Да, ведьмаки. Видите ли, я предполагаю, что потрошители, чувствуя угрозу, могут нанести удар по мне или кому-то из моих близких, и мне бы хотелось быть готовым отразить удар». Целитель тут же поднялся, быстрым шагом обошел стол и приблизился ко мне. Со словами «Вы позволите?» он движением священника, проводящего коронацию монарха, возложил мне на голову руки и закрыл глаза. Я напрягся и чуть было не врубил щит. Данное действие уже почти стало рефлексом на любой вид опасности. Якут мог увидеть, что я не оригинальная версия обер-секретаря? Или это только наставник способен распознать? Блин, не учел такого поворота в разговоре. Надо было уточнить у дяди Вани.